Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В линейке эфира «Радио России» программа «Серебряные нити» стоит последней. Это значит, мне, наверное, сегодня последним выпала честь поздравить наших радиослушательниц с праздником 8 марта. Дорогие наши женщины, что бы ни было, существование нас, мужчин, без вас абсолютно бессмысленно. Так было всегда и так останется навечно. Тем более, что в празднике 8 марта, может быть, самое ценное для меня это то, что восьмерка похожа на знак бесконечности. И она всегда знак бесконечности нашей любви к вам. Конечно, эту восьмерку бесконечности принято изображать горизонтально, а сегодня она встала на дыбы, встала вертикально. Все немножко безумно в этот день, но это же весенний праздник любви и бесконечности любви, в которой я еще раз хочу вам всем признаться. Ну, а что касается сегодняшней темы, то у нас есть небольшой форум в интернете, который легко найти по адресу serebniti.ru, одним словом, латинскими буквами. Так вот, на этом форуме меня поняли неправильно. Дело в том, участницы форума поняли тему сегодняшней программы, как правильно выйти замуж. На самом деле вопрос правильности уже давно не стоит. Ко мне, к другим психотерапевтам постоянно обращаются красивые, очаровательные женщины, я бы сказал, от 20 до 30. Они могут иметь образование, могут не иметь. Ну, в общем, они, как правило, достаточно начитаны и образованы, и хорошо выглядят, имеют хорошее социальное положение. Они приходят с одним и тем же вопросом. Как выйти замуж? Не как правильно, а как выйти замуж? Ну, как вы сами понимаете, несмотря на весь праздник 8 марта, я все-таки где-то как-то в чем-то мужчина и до конца верно на этот вопрос, разумеется, ответить не могу. Более того, очень важно понять, от чего же все-таки вдруг возникает этот вопрос, как выйти замуж? Почему вдруг? Конкретный случай. Девчонка-красавица, 22 лет, вдруг не первый год настойчиво одолевает меня этими вопросами. Она просто сотрудница. На что надеются девчонки, когда говорят «я хочу выйти замуж»? Правильно ли это желание? Что скрывается под ним? Ну и в конце концов, что мне, доктору-мужчине, им отвечать? Вот об этом сегодняшний разговор в прямом эфире программы «Серебряные нити». И я, правда, слегка потерян и очень нуждаюсь в вашей помощи, дорогие радиослушатели и радиослушательницы. Дело в том, что правильно на этот вопрос мужчина ответить, конечно же, не может. Поэтому сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, где 495, код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон программы прямых эфиров, программы «Серебряные нити» и «Радио России». Как выйти замуж? Что нужно сделать для этого? И нужно ли это делать? И откуда берется такое назойливое и постоянное желание современных женщин это сделать? Что оно выражает? И что можно мне в таком случае своим знакомым, пациенткам, приятельницам, молодым посоветовать? 495-956-1514. Ну, а музыка Ну, разумеется, должен же быть какой-то хоть маленький, хоть музыкальный подарок к празднику, кроме обычных проблем программы «Серебряные нити». И сегодня у нас прекрасные женщины поют о любви и, разумеется, о проблемах замужества. Чаще всего женщины, о которых я говорю, молодые красивые женщины, приходят ко мне, естественно, имея некоторую модель желанного мужа. Все говорят примерно одно и то же. Этот мужчина должен быть умным, он должен быть красивым, он должен быть добрым, он должен быть очень богатым, и он должен быть лучше всего еще и известен, ну, хотя бы в узком кругу. В этом есть сразу некоторый парадокс, потому что этот портрет, ну, как бы мучительно не проработан. Например, ну, в высшей степени сложно. Я не очень уверен, что существуют на свете мужчины, которые одновременно являются очень богатыми и очень добрыми. Сложноватое сочетание. И вообще, все в действительности очень... несложно, потому что если даже молодая девушка как бы сядет и задумается, она поймет главное, что мужчины такого полета, они предпочитают подстраивать жизнь под себя. Они крайне занятые люди, они живут в условиях очень жесткой конкуренции. И поэтому, хотим мы с вами этого или нет, и женщинами, и женами, они предпочитают как бы пользоваться. В общем, как всякий врач, я знаю достаточно много молодых женщин, у которых были такие связи. И, в общем, они все оказались, как бы это сказать, не очень продуктивными в смысле брака. Во-первых, в 90% случаев из 100 эти мужчины давным-давно женаты, и ты можешь претендовать только на роль любовницы. Во-вторых, в большей части из них, я думаю, я уверенно могу открыть этот секрет, есть очень жесткий, почти бредовый комплекс. Комплекс этот связан с тем, что девушек интересуют только их деньги. И из-за этого комплекса миллионеры очень часто бывают гораздо более скупыми, чем мужчины даже среднего достатка. Иных просто переклинивает. Ни копейки тебе не дам, докажи, что ты меня просто так любишь. А те, которые щедры, тратятся достаточно расчетливее и воспринимают женщину как средство, ну, как бы как антураж, необходимый антураж своей замечательной жизни. Как бы красивая женщина — это как, не знаю, определенная марка дорогих часов. Она вот должна при тебе быть, и точка. Ну и, кстати говоря, отношения такого рода очень часто оказываются не очень состоятельными в интимном плане. Об этом редко говорят, только вечером 8 марта я как бы рискую так категорично это обсуждать. Но что делать? Это же, к сожалению, правда жизни. Ну, пока нет никаких звонков, давайте напомню. 495, это код города Москвы, 956-15-14. Телефон постоянный нашего прямого эфира. Я расскажу одну замечательную историю, которая несколько лет назад была крайне популярна в интернете. Тогда история эта американская, чисто американская. Дело в том, что некая девушка опубликовала в сети, ну, как бы очень типичное и очень откровенное письмо. Письмо это звучало так, цитирую. «Мне надоело ходить вокруг да около. Я красивая, в скобках, потрясающе красивая девушка 25 лет. Я элегантна и умею излагать свои мысли. Я не из Нью-Йорка. Я хотела бы выйти замуж за человека, зарабатывающего не меньше $500 000 в год. Я знаю, как это звучит, но имейте в виду, что миллион в Нью-Йорке – это средний класс, так что я не думаю, что прошу слишком многого». Есть ли на этом форуме мужчины, зарабатывающие 500 тысяч или больше? Можете мне дать дельный совет? Я встречалась с бизнесменом, который зарабатывал 200 тысяч, но это, судя по всему, мой потолок. Я занималась с йогой женщиной, которая вышла замуж за банкира. Так вот, она выглядит хуже меня и умом особенным не блещет. Как ей это удалось? И как мне выйти на ее уровень? Конец цитаты. Чего это я вдруг заговорил об этом письме? Ну, опять же, вполне возможно, оно кажется циничным, но зато оно действительно вполне честное. И у нас не очень принято эти вещи обсуждать их даже в сети, но как бы вот это вот желание с объявленной ценой выглядело как-то очень откровенно. Она получила при этом там же в сети несколько открытых ответов, которые мне кажутся совершенно замечательными. И мне бы хотелось, чтобы наши девушки, те, которые не читали, разумеется, этих ответов, по крайней мере, один из них услышали. Вот ответ, цитирую. «Я с большим интересом прочел ваш пост, и ваша дилемма заставила меня задуматься. Мне хотелось бы представить вашему вниманию следующий анализ вашего затруднительного положения. Во-первых, я не просто так трачу ваше время. Я формально подхожу под ваши требования, поскольку зарабатываю больше 500 тысяч в год. Мое видение ситуации таково. Ваше предложение с точки зрения такого человека, как я, можно охарактеризовать следующими словами. Выделено. Дерьмовая сделка. И вот почему. Отбрасывая в сторону всю словесную шелуху, вы предлагаете простой обмен. Вашу красоту в обмен на мои деньги. Просто прекрасно. Но вот закавыка. Ваша красота со временем увянет, а моих денег, вероятнее всего, хватит надолго. На самом деле, очень вероятно, что мои доходы со временем будут только расти, тогда как вы, что абсолютно точно, не будете становиться краше. Таким образом, выражаясь в экономических терминах, к которым вы прибегаете, вы обесценивающийся вклад, тогда как я вклад, приносящий прибыль. При этом ваша стоимость не просто уменьшается, она уменьшается с ускорением. Сейчас вам 25. Вы будете оставаться красавицей еще лет 5. Но с каждым годом вы будете все менее и менее красивы. Затем увядание начнется по полной программе. Годам к 40 от вас с души будет воротить. В терминах Уолл-стрит вас можно назвать торговым контрактом, а не долговременной инвестицией. То есть при высказанных вами условиях с браком дела обстоят напряженно. С точки зрения бизнеса, сделка по приобретению вас в собственности лишена практического смысла, так что я согласился бы только на аренду. Если вы думаете, что это чересчур жестоко, подумайте вот о чем. Если я потеряю все мои деньги, я потеряю и вас. Так что мне, когда ваша красота поблекнет, тоже нужен будет путь к отступлению, только и всего. Таким образом, встречаться имеет смысл, а жениться нет. В скобках замечу, что еще в начале моей карьеры я узнал об эффективных рынках. И мне непонятно, почему изящная, умеющая выражать свои мысли, ослепительно красивая девушка не в состоянии найти себе спонсора. С трудом верится, что ни один человек с полумиллионом долларов до сих пор не обратил внимания на такую эффектную девушку, хотя бы с целью тест-драйва. Кстати, вы также могли бы попытаться заработать свои собственные деньги, и тогда нам не пришлось бы вести этот тяжелый разговор. Добавлю также, что вы действуете в правильном направлении. Классическая биржевая стратегия – вздуй цену и сбрось с рук. Надеюсь, вы нашли мои советы полезными, а если вы заинтересованы в лизинговом контракте, дайте мне знать. К сожалению величайшему, подавляющее большинство девушек, которые хотят, как у нас это замечательно называется. Это называется найти доброго и заботливого олигарха. Не очень понимают, что они хотят, поскольку подавляющее большинство добрых и заботливых олигархов, в общем, мыслит именно в этих терминах, но только хотя бы чуть менее, иногда внутри себя, мыслит гораздо менее иронично и гораздо более цинично. По всему поводу первое и самое главное, пожалуй, надо все-таки каким-то образом сделать так, чтобы наши девушки, молодые женщины хотя бы немножко понимали, а собственно говоря, зачем они хотят выйти замуж. Ведь ответ на вопрос о верности какого-то поступка связан с его внутренними целями. И что я хотел услышать и не услышал, конечно, от наших радиослушателей, так это вопрос о том, что же все-таки гонит молодых женщин замуж в клубы знакомств, на сайты знакомств и к психотерапевтам для того, чтобы получить хотя бы где-то совет, как же все-таки выйти замуж. Хотя мне кажется, что если вот запрос, несмотря на только что произнесенные истории, по-прежнему сохраняется найти, как запрос найти доброго и заботливого олигарха, то, пожалуй, сформулировать, как это сделать, в общем-то, совсем несложно. Надо сказать, что десятки раз сделано, ну, как-то очень конспективно и вкратце. Я думаю, я могу повторить после второй мелодии, а вторая мелодия у нас с вами будет хорошо знакомой. Она, собственно, мне кажется, есть про проблему о том, о проблеме, скажем, главных трудностей при выхождении замуж. Belle histoire d'amour. Des mots faciles, des mots fragiles. Jamais jamais de l'air. C'est trop beau. C'est foi, et sera. Bien. Sempre, minha única verdade. Mais c'est fini, le temps d'un rêve. Les souvenirs se font ainsi quand on les oublie. C'est comme le vent qui fait cantar les violins. Espalha le perfume. Por momento não te entendo. Esse papo morre. Tu peux bien les offrir à une autre. Qui est plus fin? Le parfum de rose. Moi, les motons enrobés de tous. Se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Eu te juro. Parole, parole, parole. Parole, parole. Encore des paroles. Et tu sais nos vents. Eu me destino. Falar pra você. Falar pela primeira vez. Primeira vez. Com a bela voz. Encore des mots. Toujours des mots, les mêmes mots. Como eu queria que você me entendesse. Rien que des mots. Que você me ouvisse ao menos uma vez. Des mots magiques, des mots tactiques. um sonho proibido. Meu único tormento, a minha única esperança. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie, mets un peu de silence. Você pra mim é uma única música que faz dançar as estrelas sobre as dunas. Caramel, bonbon e chocolat. Se você não existisse, eu te inventaria. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Qui aime les étoiles sous les dunes? Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais tu manques. Uma palavra ainda, somente uma palavra. Paroles, paroles, paroles. Escuta. Paroles, paroles, paroles. Eu te suplico. Что ж, то ли эта тема никого не интересует, то ли интересует всех слишком сильно. Мы продолжаем разговор в программе «Серебряные нити» на тему «Как выйти замуж». Напомню, наш телефон 495-956-1514. И вот что странно и интересно. Это, наверное, наша общая беда. Чем более напряженным является тема, чем более важной она вдруг оказывается в нашей повседневной жизни, тем меньше мы можем о ней сказать. Вот обратите внимание, насколько это больно. Я иногда думаю, что девчонки-то и женщины молодые, может быть, хотят замуж именно потому, что никак не могут сформулировать, чем наполнить свою жизнь, какой радостью, каким смыслом. И мужчина оказывается чем-то вроде заменителя вот этого самого ощущения бессмысленности. Ну, правда, если его нет, то зачем нужна красота, ум, блеск, хорошие манеры и многое-многое другое. Здравствуйте, Настя. Алло, Настя из Ногинска есть у нас? Алло, нет, там тишина. А Галина Владимировна? Алло, Галина Владимировна, а Настя? Нет, никого не нашлось. Что-то у нас тишина сегодня в эфире. А я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что в действительности все же очень несложно. Весь вопрос брака... как вообще любого брака, так брака с добрым и заботливым олигархом заключается в том, задумывается ли женщина о как бы результатах такого брака для себя. И вообще, она его как-то планирует или нет. Все ведь, в общем, чрезвычайно несложно. Для того, чтобы понравиться занятому человеку, нужно что-то очень малое. Во-первых, это определить в своем городе, районе те места, где такие люди, в общем, бывают. Потому что как-то очень многие мечтающие выйти замуж в нашей стране почему-то сидят по домам и не общаются, поскольку тайная надежда все-таки заключается в том, что принц должен прийти. Во-вторых, есть, как мне кажется, всего-навсего простейшая триада. Ну, простейшая. Это любую фразу, обращенную к тебе, всегда ответ на нее, всегда начинать со слова «да». Можно даже отказываться, но всегда начинать со слова «да». Во-вторых, как можно больше загадочно молчать. В-третьих, почаще демонстрировать собственную беспомощность. И в-четвертых, только в-четвертых, на мой взгляд, иметь некий собственный внешний стиль, который, я думаю, я женщин учить обретать не буду, хотя это, в общем, совсем не сложно. Но, увы, внешний стиль, некая внешняя манера одежды и поведения необходима, если успею, два слова скажу. Но самое главное – это умение и способность потерять себя. Здравствуйте, Нина. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я из Глазкова, Саратовской области. Очень приятно, с праздником вас. Очень приятно, спасибо. Я очень часто слушаю вашу передачу, так как не сплю допоздна. Ну, чем согласна, чем не согласна. Ну, конкретно. В нашем государстве, да в любом государстве, идет подавление государством и религией. Систематическое причем подавление любви. И люди разучились любить. И отчасти любовь превратилась в барачную или просто в секс. А почему люди разучились любить, на мой взгляд? Так как любовь – это открытие сознания. Это работа над собой, это труд. А нас научили маршировать. И ждать принца, и верить в сказку. И в то же время учили покорять реки, но в то же время вот именно ждать чего-то. Потому что государство и религия учат на единичном примере, а не на массовом. Вот у нас нет массовой культуры любви. Ни в чем. А любовь – это прежде всего труд. И труд души своей собственной. А нас этому не учили. Слушать себя, слушать душу. Нас учили вставать, бежать, работать, говорить и так далее. Спасибо большое, Нина. Здравствуйте, Галина Владимировна. Ну, я вот слушала передачу и поняла, что все-таки почему так иногда трудно выйти замуж. Простой совет, надо научиться понимать другого человека, а не только себя. Мы всегда ставим свои интересы превыше интересов другого человека. И часто мы не можем ответить на вопрос, зачем нам это надо. Вы знаете, Галина Владимировна, вообще сегодня это просто страшная беда, правда, потому что когда я слушаю вот тех самых молодых девушек, которые приходят ко мне, невозможность выйти замуж, она в действительности заключается главным образом в том, что девушка, которая мечтает выйти замуж, одновременно как бы всем своим видом, своим поведением и своими словами, которые она совершенно никак ограничивать не собирается. Собственно говоря, сразу, буквально при первом знакомстве, или непрерывно, если такое знакомство уже состоялось, демонстрирует будущему супругу, что он должен заботиться о ней. В смысле только. Невозможность выйти замуж действительно заключается всего-навсего в полной неспособности, в каком-то, знаете, доходящем до маразма, фантастическом неумении обоих половин человечества. И здесь все хороши. Обоих половин человечества не думать о другой половине человечества. Причем сегодня индивидуальностью или проявлением индивидуальности считается такой подчеркнуто пренебрежительный стиль. Я даже не могу найти подходящих слов. То есть это не просто некая задняя мысль. Это сразу демонстрируется. Буквально при первом же знакомстве почему-то начинается выяснение отношений на тему, ну, как бы кто кому... Больше должен. Да, совершенно точно. И вот в результате этого главным образом ничего не получается, потому что девушка втайне, она не замуж хочет выйти. Она хочет вместо себя найти человека, который бы вместо нее жил. Или решал ее проблемы. Совершенно точно. Ну, я просто, как бы, может быть, еще больше утрирую. И так как она об этом, собственно, она не подозревает, что, возможно, мужчине это будет неприятно, и сразу об этом заявляет, то в результате никакого брака, разумеется, и не получается. Причем это неумение думать о другом у обоих половин молодого человечества доходит до каких-то просто до уровня, правда, честное слово, фантастического. Здравствуйте, Настя. Алло. Здравствуйте, да, здравствуйте. И вам последнее слово. Передача наша стремительно заканчивается. С праздником вас. Спасибо большое. И всех женщин нашей страны, и всего мира тоже. Я хочу поблагодарить вас, что вы затронули эту тему, она очень важна, и хотелось бы вас попросить, чтобы вы разбили ее как бы на две составные части. Неумение выйти замуж за олигарха, это, так сказать, ну, не очень актуально для большинства женщин нашей страны. А неумение выйти замуж вообще, это как бы более актуально, мне кажется. Вот. То есть, не секрет, что... Большинство девушек нашей страны, они живут, так называемым, незарегистрированном браке, не по своей воле, и хотели бы выйти замуж, но их половины как бы не желают отношения регистрировать. Вот. И насчет главного вопроса передачи, почему девушки хотят выйти замуж. Во-первых, они хотят стабильности, и рождение детей в каких-то стабильных отношениях с уверенностью в завтрашнем дне, чтобы дети имели статус, имели какое-то спокойствие, благополучие. Во-вторых, они боятся случайных связей, в том числе и из-за венерических заболеваний. Вот. И в-третьих, замужество это дает какое-то самоуважение, потому что в сожительстве мужчина, как известно, считает себя свободным, а женщина считает себя замужней. Спасибо большое, Нин. Я прошу прощения, но передача наша кончилась. И я все-таки считаю, что, даже несмотря на то, что я говорил практически один, давайте продолжим эту тему в среду, поскольку мне кажется, договорить ее надо, и о том, что будет дальше, тоже стоит поговорить, поэтому в среду «Как выйти замуж 2». Спасибо всем большое, с праздником, спокойной ночи. Мария. Мария Бонита. Чудо.